Глава вторая. Я все еще не смотрю ему в глаза и слышу только, как отчаянно бьется мое сердце в этот момент, уже где-то в горле. Я никогда не была в такой ситуации, никогда не бывала в таких местах и уж точно не общалась с бандитами. Что сказать? Что? Выхода нет. Я должна. Мне нужны деньги. Очень. Тоха, я нихера не вкуриваю, кто это? Где ты ее откопал? Спрашиваю, куда ты мимо меня басит Бакиров, а я вся сжимаюсь, не знаю, куда деть глаза. Боже, куда я пришла? Вадик же отговаривал меня не идти в это логово, а я не знала уже, куда еще пойти, кроме как к нему. Меня никто на работу не берет из-за возраста, но мне нужна работа. Все равно уже какая. Да я не знаю, сама она приперлась. Влад, принимай. Ты от кого, девочка? Ко мне подходит второй мужчина. Тоже высокий, но он блондин. Не такой страшный, как этот. Главарь их. Ни от кого. Я сама пришла. Лепечу своим нежным девичьим голоском. И как ни стараюсь сделать его грубее, все равно он тихий и тонкий. Так, все, выведи ее. Я не занимаюсь благотворительностью. Выдыхает дым, хриплым голосом заключает Бакиров. И тогда я понимаю, что если снова продолжу мямлить, желаемую работу так и не получу. Дверь открывается. Серый уже в проходе ждет, но я даже не думаю двигаться с места. Нет! Подождите, я никуда не уйду! Рявкую громче, чем надо. От нервов в последнее время все дерганное. Блин. Интересно, заключает Бакиров. Тушит сигарету и упирается своими огромными покрытыми татуировками руками о стол. Тогда как я храбрюсь. Или сейчас, или никогда. Я же сказал, не занимаюсь благотворительностью. Че тебе надо? Мне не нужна ваша благотворительность. Возьмите меня на работу, пожалуйста. Воцаряется тишина. И я надеюсь, что выгляжу старше, так как специально надела мамины черные туфли на небольшом каблуке, чтобы казаться выше. Поправляю волосы, выбившиеся из косы, сглатываю. Невольно глаза поднимаю и замечаю, что как раз сейчас этот бандит Бакиров смотрит прямо на меня. Внимательно так смотрит. Пристально. Поджимаю губы. Становится страшновато. Сколько тебе лет, кукла? Закусываю губу. Кажется, мамины каблуки не сработали и не сделали меня старше. Ладно. Мне около 18. Запинаюсь. Я вообще не умею врать. Мама бы по губам надавала за такое, не говоря уже о бабушке, педагоге языка и литературы. Точнее. 16. Но скоро уже будет 17. Через 3 недели. Кривая короткая усмешка озаряет страшное лицо бандита. Иди отсюда, Тоха, проводи. Кивает блондину, и этот второй мужик, именуемый Тохой, подходит ко мне. Но я так просто сдаваться не собираюсь. Стойте! Пожалуйста, мне очень надо. Я никуда не уйду без работы. Так иди на панель, малая. В чем проблема? Слышится сзади насмешливый голос Серого. И я застываю. Не на такую работу я прошусь. Совсем не на такую. Ты хочешь на панель? Спрашивает главарь серьезно, заставляя меня оцепенеть от его тона. Нет, не хочу. Поднимаю на него взгляд, нарушая запреты. У этого бандита темные карие глаза с зеленой радужкой. Страшные, строгие. Я пришла к вам за помощью. Мне некуда идти больше. Я не хочу в детдом. Выпаливаю, прикусываю губу. Я не привыкла жаловаться. Само как-то вырвалось, случайно. Что ты умеешь? Нахрен ты мне? Я хорошо читаю, знаю Шекспира наизусть и хорошо биологию, и математику еще. Слышу насмешливое перешептывание сзади и буквально чувствую на себе этот тяжелый взгляд главаря. Но, кажется, мои навыки тут никому даром не сдались. Я все могу делать, любую работу, и даже за ползарплаты. Все замолкают, и я сглатываю, держа слезы. В таком отчаянии, как сейчас, я еще никогда не была. И у меня только один шанс. Единственный. Ты понимаешь, куда пришла? Бандит смотрит на меня серьезно, строго, но говорит как с равной. Вообще не сюсюкается, как с ребенком, что, конечно, радует. Мне этого хватило на похоронах мамы, а затем и бабушки. Соседки сочувствовали, тогда как мне от этого еще хуже становилось. Да, вполне. Отвечаю, не особо понимая, если честно, куда я пришла. Но уж совсем глупо казаться не хочу. Это заведение похоже на какой-то большой клуб, именуемый Вадиком клубом бандюганов. Клуб или бар, но судя по обстановке, это место для очень богатых людей. Имя? Ангелина Котова. Завтра в 7, чтоб здесь была Ангелина Котова. Мрачно заключает Бакиров и уже не смотрит на меня, а я от волнения даже спасибо сказать забываю. Серый куда-то выходит, а тот второй мужчина, Тоха, меня до выхода проводит, помогая открыть эту тяжеленную железную дверь. И только оказавшись на улице, я могу вдохнуть, переваривая сказанное этим страшным человеком Бакировым. Моя затея сработала. Он дал мне работу. Вот только проблемка есть. Я так волновалась перед этим бандитом, что даже забыла спросить, на какую именно работу он меня взял. И судя по тому, какие полуголые девушки танцевали у шестов в этом клубе, что-то моя затея уже не кажется мне такой невинной.